Глава 17. Мы не знали, рискнут ли темные нанести удар после того, как лишились троих в попытке отобрать у меня жизнь. Но и Даррен, и Роланд были твердо уверены, что они все же выступят, потому что... хотя бы потому, что не знали, как далеко мы зашли при распутывании этого клубка и что добрались аж до самого заговора, с целью убийства короля Талии. К тому же отступать им было некуда. По всем прикидкам выходило, что их план перешел в финальную фазу, и лучшего момента, чем последнее испытание полуночных игр, темным не найти. Завтра король Соран под благовидным предлогом прибудет в Академию Грейридж и долгое время будет находиться в непосредственной близости от лабиринта, ожидая завершения финального испытания. Здесь же, под тем самым предлогом, незаметно соберутся его враги. Если не сейчас, то когда еще они смогут нанести свой удар? Как долго им придется выжидать нового, столь удобного момента? «Все в силе, отец приедет через час», — сообщил нам Роланд следующим утром, когда я спустилась к завтраку. Стол накрыли в просторной гостиной в коттедже Даррена. Он жил на территории Академии, потому что, по его словам, пустой дом в центре Грейриджа вгонял его в тоску. Мы готовы к любому повороту. «Мне бы вашу уверенность», — пробормотала я, но так тихо, чтобы никто из присутствующих не услышал. Не хотела их волновать. Вместо этого, нервно улыбнувшись Нельсу, и, поблагодарив Даррена за хлопоты, уселась за стол и потянулась к своей тарелке. Потому что, несмотря на слова Роланда, те самые, что они готовы к любому повороту, парни были встревожены не на шутку. Да и я не находила себе места еще со вчерашнего вечера. В лазарет Даррен меня так и не отпустил, заявив, что это слишком опасно. Поэтому ночевала я в его доме, под личным его присмотром. Устроили меня в гостевой комнате на втором этаже, на которую он поставил так много защитных заклинаний, что, казалось, через них не прорвутся все демоны преисподней, даже если решат ударить одновременно. Но до этого, перед самым своим уходом, он сказал, что любит и не представляет свою дальнейшую жизнь, если в ней не будет меня. Протянул браслет, на этот раз уже обручальный, и спросил, приму ли я его и этот самый браслет. Затем уставился на золотой ободок, и вид у него был растерянный, словно он до конца не верил, что я отвечу ему согласием. А ведь до этого уверенно шел к своей цели, завоевывал, не обращая внимания на преграды, собирался в Нубрию, просить у отца моей руки, а тут взял и засомневался в собственной победе. Или же вспомнил свою глупышку-невесту и решил, что я тоже его не захочу, принявшись подыскивать вариант получше, подумав, что подобные воспоминания и его самокопание нам совсем ни к чему, я решительно отобрала браслет, заявив, что возьму и буду носить с превеликой радостью и гордостью. И если он хоть немного сомневается во мне и моих чувствах, то должен сейчас же, сию секунду, выбросить подобные мысли из головы. Единственное, если он сомневается в себе, как оказалось, никто и ни в чем не сомневался. И очень скоро наши запястья сковали обручальные браслеты. Мой соседствовал с еще одним, подаренным ранее, а помолвку мы скрепили поцелуями, объятиями, перекрещением рук и признаниями не только в любви, но еще и в том, что Даррен не хочет отпускать меня на финальное испытание. Собирается завтра утром подстроить мой побег, чтобы финал полуночных игр состоялся уже без Лиз Кроуфорд. Он готов рисковать чьей угодно жизнью, но только не моей. «Но я не могу убежать», — покачала головой. «Это не только вызовет у темных подозрения, но и... без хранительницы вам не справиться. Сидела у него на коленях, прижавшись к крепкой груди, нежилась в его объятиях, чувствуя себя в полнейшей безопасности, но знала, что через несколько часов мне все же придется встать и сделать то, о чем я и понятия не имела. Разобраться, как работает магия хранителей, и с ее помощью остановить хаос. К тому же я порядком обошлась талийской казне. Все же не удержалась, усмехнулась. Ты же слышал. Монополия, таможенные пошлины и прочие штуки. Придется отрабатывать. Это была шутка, но красивое лицо моего жениха исказилось в болезненной гримасе. Лис, я был не в курсе, если бы я только догадывался. Я знала, что он переживал за меня и за то, что со мной поступили подобным образом, а еще за свою страну, которая так отчаянно нуждалась в хранительнице, что король Сорен приобрел кота в мешке. На проверку выходило, что Даррен переживал за меня все время, скрывая это за суровым обликом и волевыми решениями, что показалось мне несказанно милым. А его поцелуи — горячими и желанными до невозможности. Впрочем, со всеми желаниями приходилось погодить до окончания полуночных игр и разговора с моим отцом, так что довольствовались мы только поцелуями, объятиями и его признанием, что до свадьбы дожить ему будет очень и очень сложно, потому что я свожу его с ума. Все же распрощались до завтра. Не так давно я вылечила его от хаоса и решила, что одного сумасшествия с него вполне хватит. Даррен ушел, а я, завернувшись в незнакомое одеяло и устроившись на незнакомой кровати, принялась разглядывать звездное небо сквозь прорехи в зашторенном окне. Размышляла о нашей свадьбе и еще о том, что парни в гостиной на первом этаже, где они устроились на ночь, наверное, до сих пор обсуждают устав нового Ордена Хранителей. Но перед моим уходом они единогласно решили, пусть Орден пока еще не учрежден, но завтра у них будет первое задание — сберечь жизнь Хранительницы на финальном испытании. Впрочем, я собиралась сделать то же самое — сохранить жизни всем остальным. Звуки фанфар и оглушительный рев трибун, сопровождавшие появление короля Талии, доносились и до внутреннего двора Академии, где стартующие в финальном испытании стояли перед небольшой трибуной, выслушивали пространные наставления ректора Ольсона. И эти самые наставления длились уже очень и очень долго. Наконец ректор выдохся, но так просто отправиться на испытание нам все же не дали, потому что своим вниманием нас решили облагодетельствовать еще и несколько лордов-попечителей. И я порядком заскучала, рассматривая носки своих сапожек, выглядывавшие из-под мантии, и слушая напыщенные речи о торжественности момента и важности полуночных игр для поддержания равновесия во всем мире. То же самое, что раздавалось с этой трибуны уже много-много раз. А затем принялась разглядывать ораторов, смотрела на пожилых и властных мужчин, размышляя, есть ли среди них предатели, те, кто давно уже продался хаосу и чей истинный облик скрывает настолько умелая иллюзия, усиленная артефактами, что через нее так просто и не пробиться. Быть может, и архимаг Ольсон заодно с нашими врагами. Эта мысль привела меня в такой ужас, что я сразу же запретила себе ее думать. Скорее всего, решила я, наши враги скрываются под личинами магистров, преподающих в Академии и успевших переметнуться на другую сторону во время войны. Или же враги будут среди королевских магов, охранявших талийского монарха. Или же они в числе организаторов игр? Быть может, слуги хаоса прибыли сюда вместе с делегациями участников из других городов и стран, как тот самый магистр из Рамрейта, чье имя я не знала, но кто рано утром был схвачен и доставлен в казематы под королевским дворцом. Ответов я не знала, но для того, чтобы их получить, оставалось подождать совсем немного. Наконец, источник красноречия на трибуне иссяк, и участвующих в финале пригласили на стадион под заполненные зрителями трибуны. Там, в наспех сколоченной и украшенной стягами талии и ложи, нас приветствовал уже король Соран, высокий и крепкий мужчина в отливающем на солнце золотом парадном наряде. Я прищурила глаза, пытаясь получше его рассмотреть, но лицо талийского монарха было залито ярким светом, и мне так и не удалось разобрать, унаследовал ли Роланд его черты. Поздравительная речь короля тоже порядком затянулась, и я снова стала украдкой озираться. Отметила про себя, что на территории Академии полным-полно охраны короля. Повсюду сновали маги со спящими талийскими драконами на одеждах. К тому же я знала, что за воротами поджидали элитные боевые части, готовые прийти на помощь по первому зову, как только заговорщики нанесут свой удар. Впрочем, меня не оставляла тайная надежда, что мы все же ошиблись. Никакого удара не будет. Хаос не выйдет из-под контроля, и никто не нападет, стоит нам войти в древний лабиринт. Вместо этого будут всего лишь игры. Последнее испытание, на котором победит тот, кто минует подземелье, ведомый выданным светлячком, и преодолеет финишную черту за самое короткое время. Но внутренний голос упорно твердил, что сегодняшним победителем станет тот, кто выживет в игре с хаосом и его темными адептами. Судя по сосредоточенным лицам парней, они тоже прекрасно это понимали. Зато четвертая пара из Рамрейта, стоявшая чуть поодаль, демонстративно показывавшая, что они не с нами, ничего не подозревала. И я решила, что они тоже имеют право знать. Поэтому, поменявшись с Томасом и Марком местами, обратилась к Свену и Лейси. «Хаос в лабиринте выйдет из-под контроля», сказала им негромко, когда король взял небольшую передышку и вместо него заговорил кто-то из ближайших советников. «Все о том же. О значимости полуночных игр для Талии и всего мира, не так давно одержавшего победу над извечным врагом». «Что?» — глаза Лейси расширились. «Лис, ты уверена?» Кивнула. «И еще как. Скорее всего, это произойдет в самом начале испытания, едва мы окажемся в лабиринте. Мне казалось, что тянуть темным нет никакого смысла. Они попытаются убить хранительницу сразу же, как только я скроюсь с глаз толпы. Да и остальные участники полуночных игр приверженцам хаоса ни к чему, поэтому добавила: по жребию вы стартуете первыми. Будет лучше, если вы дождетесь остальных, и мы вместе постараемся продержаться до момента, когда все закончится. Свен уставился на меня недоверчиво, нахмурил светлые брови, явно собираясь сказать что-то язвительное. Я догадывалась, о чем он подумал. Лиз Крофорд, предавшая Нубрию и переметнувшаяся на сторону Талии, настолько хочет победить, что способна на любую подлость. Например, наплести им про хаос, тем самым задержав на старте. Зато Лейс изменилась в лице. «Ты ведь не шутишь?» — спросила у меня. Я покачала головой. «Нет, к сожалению, не шучу». «Какие уж тут шутки!» — добавил Нельс. И его голос прозвучал сухо. «Это заговор», — пояснила я, — «в котором участвуют и наши, и не наши. Они попытаются убить короля Талии и захватить Грейридж, выпустив хаос из-под земли. Но тогда почему? Почему их никто не остановит, раз уж все об этом знают?» Лейси окинула изумленным взглядом переполненные трибуны и залитую солнечным светом королевскую ложу. «Им позволят начать, чтобы схватить всех заговорщиков и остановить это уже раз и навсегда». Стоявший по другую руку от меня Роланд кивнул, после чего заявил, что они знают, что делать, и посмотрел на меня так, словно видел во мне ответы на все вопросы. На это я снова украдкой вздохнула. Никакой уверенности в собственных силах у меня не было. Наконец выдохся и советник. Тогда король опять взял слово, пожелав победы сильнейшей пары, но добавил, что, конечно же, он будет болеть за своего сына. Снова раздались аплодисменты, и мы двинулись ко входу в центральное крыло, сопровождаемые магистрами, которые должны будут запустить участников в лабиринт и проследить за ходом испытания. От Даррена я знала, что в подземелье нас уже поджидает несколько человек, выбранных организаторами игр. Они и станут испытывать на прочность участников последнего испытания стихийной магией. Нескольких Даррен знал и мог ручаться за них головой, но часть была ему незнакома. Кто-то мог оказаться и предателем, поэтому он наказал мне сразу же, если испытание выйдет из-под контроля, связаться с ним с помощью ментальной магии. Заявил, что вытащит нас оттуда при малейшей опасности, после чего потребовал поклясться, что я не буду геройствовать и стану держать его в курсе. А с хаосом, если тот выйдет из-под контроля, я смогу справиться и под его присмотром. Поклялась. И вот сейчас смотрела на его напряженную фигуру. Даррен застыл рядом с деревянной аркой со спящими драконами, за которой начинался купол, отгораживающий вход в лабиринт. Кстати, стартовали мы совсем в другом месте, неподалеку от столовой, а не там, где я искала Римса. Рядом со своим женихом я заметила сосредоточенного магистра Хорстона и Стефана Визера. Неподалеку стояли представители атрийской делегации, витийские маги, несколько человек из попечительского совета, из полдюжины, из охраны короля. «Начинаем», — произнес незнакомый маг, занявший место возле арки. «Запускать нас на испытание должен был магистр Веннон, но его отстранили за халатность, доверив эту обязанность кому-то из организационного комитета. Все стартующие пары к этому времени уже обзавелись светлячками, и первыми за темную пелену купола по знаку мага ушли Лейси со Свеном. Затем настал черед Роланда Сотта, после которых стартовали уже мы с Нельсом. Замыкали очередь близнецы. Лис, Нельс взглянул на меня тревожно, потому что я завороженно разглядывала того, кто отсчитывал время до нашего старта. 10, 9, монотонно бормотал худощавый и темноволосый маг. «Все в порядке», — сказала своему напарнику. «Немного волнуюсь, но все хорошо». Хорошо не было ничего, потому что я внезапно почувствовала, что от мага ощутимо веет хаосом. Затем увидела и его настоящий облик, все же заглянув с помощью бабушкиного дара через плотную завесу наведенной иллюзии. Стоявший рядом с аркой, старательно и умело скрывал свою истинную сущность, то, что его сознание давно уже было поглощено хаосом, который словно черный спрут опутал мысли и чувства этого человека, сделав его марионеткой в собственной игре. Вернее, он давно уже не был человеком, и я засомневалась, что смогу вернуть ему истинный облик. Вряд ли на это хватит всей магии хранителей. Тут он тоже не удержался и на меня посмотрел, и его взгляд не оставил ни малейшего сомнения. Меня снова будут убивать. Причем очень скоро, стоит лишь миновать магическую стену купола, а затем спуститься по ступеням во влажный сумрак подземелья. 5, 4, 3. Лис, говорю же, все в порядке. Огрызнулась я, отводя глаза. Не хотела, чтобы враг раньше времени догадался, что я его раскусила. Пусть они сперва занесут руку для удара, а потом уже настанет наш черед. Один. Вперед. По его знаку темная пелена в арке исчезла. Нельс дернул меня за рукав, и мы очутились по ту сторону купола. Застыли перед широкой лестницей, ведущей в полумрак, где едва угадывались размытые очертания чьего-то далекого светлячка. Нельс сразу же зажег еще один, в довесок к тому, который выдали нам перед стартом, затем, сетуя на мою нерасторопность, чуть ли не волоком потащил меня вниз к своим. Я покорно переставляла ноги, потому что в лабиринте отчетливо ощущалось присутствие хаоса, и с каждой секундой его запах становился все насыщеннее. «Кажется, уже началось», — сказала я Нельсу и остальным, когда мы преодолели лестницу и очутились во влажном полутемном помещении. Впереди виднелась развилка, рядом с которой стояли Роланд с Отто и переминающаяся пара из Рамрайта. Они не стали тянуть. Замолчала, потому что почувствовала, как... «Что такое? Ну же, Лис!» — поторопила меня Лейси. «Сейчас я все вам объясню», — произнес Нельс, не спуская с меня внимательного взгляда. «Давайте-ка оставим ее в покое». И они оставили, на что я с благодарностью закрыла глаза, потому что пусть не видела, но чувствовала, как неподалеку от нас рвется тонкая натянутая грань древних заклинаний, и в местах прорыва наружу просачивается черная эссенция, вернее, квинтэссенция, зла и разрушения, разумная энтропия, рожденная для того, чтобы подчинять себе все живое, а потом уже натравливать на другое живое, питаясь людскими смертями и страданиями. Зло в чистом его виде. Появилось оно сразу же после сотворения мира, и люди долгое время были слишком слабы, чтобы ему противостоять. Прятались от хаоса в норах, боясь выбраться наружу, пока с небес не спустилась Великая Мать, подарившая нам магию. С помощью изначального дара мы одолели извечного врага, загнав его на безжизненные пустоши Ушада, после чего сильнейшие маги отгородились от него магической стеной, но зло не сдавалось, прорыло тоннели под землей, попытавшись захватить Грейридж. В тот раз хранителям тоже удалось его остановить, после чего они запечатали лабиринт, казалось, уже навсегда. Но те, кто так думал, ошибались. Время истончило удерживающие хаос заклинания, и теперь враги смогли их снять. К тому же талийцы слишком увлеклись борьбой за чистоту крови, оставив из носителей изначального дара в живых только нашу семью. У бабушки были причины откровенно их ненавидеть, тогда как я выходила справиться с хаосом под Грейриджем. Могла только я? «Ну что, Лис?» — напряженным голосом спросил у меня Нельс, тогда как остальные терпеливо переминались рядом. Ответить я не успела, потому что сверху по лестнице скатились близнецы, жизнерадостно поинтересовавшись, как у нас дела. «Началось», — сказала им. «Они сняли заклинание и выпускают хаос на свободу». Затем, очнувшись, вспомнила о своей клятве и попыталась связаться с Дарреном. Думала предупредить, но так и не смогла до него достучаться. Ментальная магия почему-то снова оказалась заблокирована, а заклинания стояли такие, что так просто через них и не пробиться. И я решила не тратить на них время и силы. К тому же это могло означать лишь одно. Началось. Причем не только в подземелье, но и снаружи. И Даррен, скорее всего, занят совсем другими проблемами. «Пока что никто не придет нам на помощь», — сказала остальным. «Какое-то время нам придется рассчитывать только на свои силы. И еще. Очень скоро здесь будет хаос». Оказалось, пока еще никто не ощущал приближение извечного врага, но они мне поверили. Усилили щиты, в которые Лейси, нервно дернув головой, влила еще и свою магию. Зато Свен, стоявший особняком, принялся озираться. «Не бойся», — сказала ему, — «так быстро он тебя не одолеет. Для этого нужен длительный контакт. Обычно проходит несколько дней в зараженных хаосом областях, чтобы тот смог просочиться через защитный кокон человека. Но если он накроет Грейридж, расползаясь по талии, а темные убьют короля, то очень скоро они заполучат много новых последователей». «Что нам делать?» — спросил Нельс. «Ничего», — пожала я плечами. «Смотреть, чтобы нас не убили раньше времени, и сделайте так, чтобы мне никто не мешал». Он кивнул. «Я уже в курсе, Лис. Даже если с небес сойдет Великая Мать, я скажу ей, что ты немного занята». «Глядите!» — воскликнула Лейси. «Вы это видите? Видите?» В свете светлячков я заметила, как клубился темный дым, появившийся из двух проходов. Его было так много, и он казался настолько интенсивным, что быстро заполнял собой все пространство. «Слишком быстро. Передовые части хаоса», — произнес Роланд. «Все, как мы и ожидали. Несколько дней — слишком оптимистичный прогноз», — пробормотала я. «Думаю, несколько часов. Это максимум, что мы протянем без заражения, потому что хаоса очень много. Похоже, они неплохо подготовились». «Надо бежать», — воскликнул Свен. «Скорее!» «Попробуй», — пожала я плечами. «Мы заперты под землей. Выход запечатан. Сверху творится непонятно что. Спасаться бегством по лабиринту? Очень скоро все ходы будут затянуты хаосом, в котором полным-полно его приспешников. Но бить в первую очередь будут по мне. Так что можешь уходить». И он попытался. Кинулся вверх по ступеням, заколотил кулаками в магическую стену купола, требуя, чтобы его сейчас же выпустили. Но открывать ему никто не спешил. Я же, еще раз пожав плечами, принялась разглядывать подползающего врага. Смотрела, как колышется черный дым, казалось, наполненный ненавистью не только к нам, но и ко всему живому. А еще попыталась успокоиться и понять, что происходит у меня в груди, где все зудело и чесалось, словно оттуда росли крылья. Остальные молчали и смотрели на меня. Ну, держали защиту. Как без этого? Вернувшийся Свен срывающимся голосом сообщил, что его не выпустили, и он готов к нам присоединиться. Затем взял и ударил по хаосу огненной волной. Впрочем, я знала, что это совершенно бесполезно. Стихия огня лишь немного прорядила ближайшие к нам клубы, которым на подмогу. Тут же кинулись новые, и подползающее чудовище стало еще злее, еще агрессивнее. С ним можно еще было бороться высшими заклинаниями, но среди нас не было ни одного высшего. Зато один из них шагнул навстречу, появившись из черного дыма. Он был в темной мантии, но без колпака, и в свете ярко вспыхнувших магических светлячков я разглядела, что лицо его далеко от человеческого. Под руками незнакомца закрутились зловещие темно-красные вихри. «Темный враг», — спокойно произнес Роланд, — «защитим хранительницу». Из темноты вышагнул еще один. И я поняла, что... Впрочем, то, что нас будут убивать, я знала уже давно. «Делай, что должна, Лис», — приказал мне Нельс. «Не отвлекайся. Мы сами справимся». В эту же секунду в нашу защиту впились две молнии, и ему стало не до разговоров. Но щиты выдержали, и мы тут же нанесли ответный удар. Причем парни работали слаженно, словно у нас был экзамен по боевой магии, самый важный из всех. У меня же в голове бились, метались слова Нельса. Он сказал, чтобы я делала то, что должна, тогда как они меня защитят. И я очень постаралась. Закрыла глаза, хотя это было невероятно сложно, в озаряемом магическими вспышками подземелье, наполненном криками ярости и боли, с клубящимся разумным черным дымом, который все же просочился через нашу защиту, накидывался на людей, высасывая из них жизненные силы, отбирая у них магию, принося с собой отчаяние и желание сдаться на милость победителя, упасть на колени и молить его о пощаде. Происки хаоса, который я собиралась остановить, потому что внезапно поняла, что нужно сделать. В ту же секунду по моим рукам потекли волны света, зародившиеся в области груди, которым не нужна была подпитка из магического резерва. Потому что это был бесконечный резерв, имя которому — любовь. Любовь к мужчине, любовь к своим друзьям, любовь ко всему сущему, которое сотворила Великая Мать, вложив этот дар во всех своих детей. Мало кто смог его удержать, и почти никто не пронес через тысячелетия. Но хранителям все же это удалось, и их знание, так вовремя пробудившееся у меня внутри, подсказало, как одолеть врага. Свет потек по тоннелям, заставляя черную субстанцию, темное чудовище, огрызаясь, убраться туда, где ему и самое место, глубоко под землю, к демонам, его и породившим. И пусть парни с Лейси все еще отбивались от темных, и пусть кто-то из близнецов упал, не выдержав удара высшего, но Лейс тут же его закрыла, а потом ее разъяренная бордовая молния угодила в нападавшего, заставив того отлететь к стене. Я понимала, что они справятся и без меня, потому что моя миссия была совсем в другом. Собрав с помощью света остатки хаоса, я принялась загонять его под землю, после чего постаралась с помощью магии хранителей запечатать прорехи в магической стене долгими веками, закрывавшей лабиринт, так, чтобы уже раз и навсегда. Когда открыла глаза, вокруг все еще было жарко. Рядом с моей головой просвистела кроваво-красная молния, пробив нашу защиту и заставив меня непроизвольно охнуть. Отто рычал, словно разъяренный медведь, прижимая руку к раненому плечу. Нельс же, ругаясь как сапожник, кричал, чтобы держали щиты, только вот держать их было почти некому. Я чувствовала, что резервы близнецов на исходе. Отто был ранен, Лейс держалась исключительно на упрямстве, а Свен так и вовсе не держался. Зато Нельс и Роланд не собирались сдаваться. Но темных уже было не два, а пусть один из них лежал неподвижно на полу, но из черного прохода к нападавшим присоединилось еще двое. Тогда я, очнувшись, снова закрыла глаза и мысленно потянулась к Даррену, умоляя его поспешить. Но он меня опередил. Не успела я обрадоваться тому, что ментальную магию больше ничего не блокирует, как в ту же секунду рядом с нами распахнулся портал, из которого вышел мой жених с двумя магами из охраны короля. И они не оставили адептам тьмы ни единого шанса на победу. Как оказалось, снаружи к этому времени тоже почти все закончилось. Заговор был подавлен, а хаос остановлен.